Ну вот теперь и вы приехали. Как он там показывал, кому эти снимки, или врет? Врет, конечно, ответил я. Змеи и яблоки не едят. Ну, это уж вы, пожалуйста, не говорите, поднял ладони бригадир. Что змей яблоки лопал, это я сам видел. А как это вы видели, спросил я. А вот так. Встаю я ведь рано, часов в 6 и уже на ногах. Так вот, встал я и иду к речке с дробовичком. А мне навстречу пастушонок Степка бежит, задохнулся, орет: «Дядь Вань, дядь Вань, идите скорее, там у яблони». Как он называется-то, ну? Змей-то как он называется? Удав. Нет, как-то не так, он по-научному его как-то. Последнее слово «конструктор». А вот первое имя короткое, а все из головы вылетает. «Боа-констриктор?» — спросил я. «Вот-вот, совершенно точно, — сказали, — боа-конструктор. Где, — кричу, — идемте». Добежали мы вот до этого обрыва. Только не с этой стороны, а с другой стороны заходили. Степка мне на крайнюю яблоньку тычет, она на самом-самом обрыве. Вон, вон, он под ней лежал, теперь снова вниз сполз. А тут, видите, какой грунт? Каждую весну обвалы. А внизу-то дичь. Лопухи и дудки. И ни коса их, ни огонь, никакой дьявол не берет. Как железные стоят. Да тут, по правде сказать, и косить-то не способна, а откос. Чуть не так махнул и полетел вместе с косой в реку. Так что тут у нас лет 5 не кошено и не хожено. Вот тут он и лежал. Свернувшись, спросил я. Так точно, свернувшись. Там бугор сухой, глинистый выдавался. Так вот он на нем и лежал. Видно, отогревался с ночи. Такой черный-черный. Только не блестящий, а матовый, как шина. Я Степке говорю: а ну отойди. Да как лупану резаным свинцом. Как он шарахнет, блеснет, и нет его. И все скрозь, скрозь зашумело, задрожало, посыпалось. Только что он тут лежал. А смотрю уж вон где, на другом конце лопухи шевелятся. Весь склон, можно сказать, зашевелился. А ведь это, чтоб не соврать, 10 метров, а то и того больше. Я говорю: стой, Степка, я пойду посмотрю. Ну, где я ж тут? Пока спустился, уж на том краю шумят. Признаться, я совсем-то поглубже зайти побоялся, вдруг он где притаился. Послал Степку в правление за людьми. Те прибежали с топорами, с баграми, пожарную бочку привезли. Змея из норы выливать. Топотят, кричат, смеются. Ну, колхоз, конечно, где ж тут? Все прощупали, нигде его нет. Только яблоки откусанные валяются. А дерево с тех пор стало желтеть, сохнуть. Нет, вы не сомневайтесь, он и в самом деле яблоки лопает. В Священном Писании читали? У вас ведь в музее оно обязательно должно быть. Чем там змей Еву соблазнул, не помните? Яблоком, ответил я и засмеялся. А, вот значит знаете, засмеялся и он. Это хорошо, что знаете. Сейчас из молодых это никто не знает. Нет, это точно, точно. Мы потом все боялись, как бы он нам все яблоки не перетравил. Да он же не ядовитый, сказал я. Он кольцами давит. В это время бригадир вдруг остановился, оглянулся и приветливо заулыбался. К нам шел высокий, стройный человек. На нем был легкий серый костюм, желтые туфли, голубое мохнатое полотенце он перевесил через плечо. «Кто такой?» — спросил я. «А вот тот, что купался», — ответил бригадир и крикнул. «Михаил Степанович, что сегодня так скоро?» «Да вот вас увидел», — ответил Михаил Степанович приятным голосом. «Побоялся, что без меня за стол сядете». И он постукал по оттопыренным карманам. «Умные речи приятные слышать», — улыбнулся бригадир. «Знаете пословицу: садись за стол, гостем будешь, водку поставишь, хозяином будешь. Только вот выпивать-то сейчас мне...» Он опять поглядел на солнце. «Ничего, у меня охотничья, от нее валерьяновой капли шибает», — сказал Михаил Степанович. Голос был молодой, звучный, и лицо у него тоже молодое, розовое. Подойдя, он улыбнулся и протянул мне руку. Фамилии мы почему-то друг другу не назвали. Втроем мы сидели за столом, покрытым белой скатертью, под большой старой яблоней с черно-сизыми листьями, и обедали. Уже выпили по стопке. «Интересны это люди ученые», — сказал бригадир. «Кто их поймет, тот, наверное, еще 1000 лет проживет». Он перегнулся через стол и налил мою стопку до краев. «А все люди, хозяин, интересные», — сказал мирно Михаил Степанович и потянулся ко мне чокнуться. «Неинтересных людей, дорогой Иван Семенович, на свете не бывает. За ваше здоровье! Будем здоровеньки!» Бригадир поставил пустую стопку на стол. «Ну, вот, например, вашу науку взять», — сказал он и повернулся ко мне. «Вот вы приехали к нам. Копать землю будете. У председателя рабочих будете просить, так ведь? Ну, выделим мы вам инвалидов какие поплоши. Покопаетесь вы неделю, раскопаете черепки, кости, пятаки и выставите их в музее. Вот, мол, наша находка. Хорошо. А вот у меня лежат 2 пятака в сундучке, Екатерина II. Хотите, пожертвую на науку?» «Нет, спасибо», — сказал я, — «не надо». «Ага, не надо», — обрадовался он. «А вот если бы вы их сами выкопали, тогда нужны они были бы вам или нет?» «А вот тогда нужны». «Нужны!» — он даже ударил ладонью по столу. «Видишь, какое дело! Даю готовые, не надо, а сами откопают нужны. Почему ж так? Ведь пятаки-то все одинаковые. Что мои, что ваши. Только мои почище, конечно». Я поглядел на него и засмеялся. «Да нет, тут смеяться нечего», — сказал он сердито. «Я правду говорю». «И все хитрят, и все хитрят», — повернулся он к Михаилу Степановичу. «Все выгоду какую-то ищут. Вот вы сколько жалования получаете?» «Стой, стой, к чему тебе это?» — перебил его Михаил Степанович. Бригадир сердито махнул рукой, налил себе еще стопку, опорожнил ее одним глотком и обтер ладонью рот. «Тут все к чему», — сказал он хмуро. «А вот война?» — спросил он меня в упор. «Вот вы пришли сейчас домой, а утром в 7 часов повестка явиться на призывной пункт с вещами. Тогда что?» «Да ничего. Встану, соберусь и пойду», — сказал я. «Да ты чего-то уж не туда загибаешь, Иван Семенович», — сказал мой новый знакомый. «Война войной, а наука наукой. Пятаки тут ни при чем». «Опять пятаки ни при чем. Очень они при чем. Вот вы сказали, позовут, пойду. А что такое пойти на фронт, вы знаете? Стойте, стойте, я уж свое доскажу. Вот в 15-м году... нас из большой станицы 12 человек пошло воевать. С музыкой провожали, с попами, и парни все были его. А вернулось нас с фронта всего 2, я да Петька Карасев. И вот еще, видишь, сижу и водку пью с учеными. А Петька покашлял, покашлял, да через год его в порт Артура истощили, легкое у него отвалилось. В болоте ночь просидел. Значит, было нас 12, а остался один я. А над теми 10-ми, наверное, и до сих пор кресты в Польше торчат. Сам тесины прибивал, знаю. А теперь вот и креста не поставят, одни столбы. Иван Семенович, ты больше не пей, — нахмурился мой новый знакомый. Как это понимать? Одни столбы. Добрая память останется. Она что? Ничего тебе, что ли? А вот так, столбы! Ударил кулаком по столу бригадир. А добрая память — это... Вот, фу! Он дунул и засмеялся. Вот она, добрая память, полетела. Вот-вот, видишь ты ее. Где она? И вдруг ожесточенно заговорил. Мы ведь все на свете превзошли. И религии уже не придерживаемся, и открыли, что не Бог в небе, а пар. Ну ладно, пускай пар, а не Бог, я не против. Но я ведь вот про что. Он остановился, собираясь с мыслями. «Вот ученые приезжают», — продолжал он уже медленно и вдумчиво. «Черепки собирают. Ну что ж, мы уважаем науку, хорошо. Ну а вот если верно, завтра война. К чему эти кости и черепки, а? Вот я газеты читаю, каждый день пишут, такую-то речь Гитлер грохнул, такую-то границу его войска перешли. И все ближе, ближе к нам война подбирается. Стали уж учить, как маски надевать, а вы все черепки собираете. Как же это понимать, а? Да что это ты, хозяин, больно развоевался, сказал мой новый знакомый недовольно. Заладил, как сорока. Война, война, война. Без тебя это каждый день слышим и читаем. Позовут, соберемся и пойдем. Но только война ведь не на целый век. Вот ученые сосчитали, что в старом мире при царизме на каждые 10 лет мира приходилось 11 лет войны. Так люди-то воевали, а пятаки-то лежали. И эта война пройдет. А все равно пятаки останутся. Наши внуки еще будут ими интересоваться. Останется кому интересоваться пятаками, покачал головой хозяин. Вот газ у них, говорят, особый есть. От него даже железо сыплется. Так вот, если они его на меня или на вас пустят, так что от нас тогда останется, а? А то еще есть такие прожектора, как поведут лучом, так и города нет. Лучи смерти, засмеялся мой новый знакомый. Ну-ну, читай вокруг света, читай, еще не то вычтишь. Ты вот что, хозяин, он постучал пальцем по столу, ты все-таки поменьше бы звонил. Ведь это пораженческая агитация называется, понимаешь? Что же у них, все есть, а мы голенькие. Нет. Что у них, то и у нас есть. А может, есть и что похлеще. Очень может быть. И победить мы его победим. За него никто не пойдет. Ни француз, ни англичанин, ты в этом не сомневайся. Да я не сомневаюсь, сказал бригадир. Я ведь к тому, что... Он вдруг как-то сразу сник и замолчал. Взял ступку, налил ее доверху, но пить не стал, а оставил и вдруг заговорил, возбуждаясь все больше и больше. Вот вы говорите, не пойдет. За столом-то все, конечно, можно сказать. И про ту войну тоже говорили, что ни за что никуда не пойдут. А нет, пошли. Да еще как пошли-то с песенками. «Соловей, соловей, пташечка!» — запел он вдруг и рассмеялся. Да и как было не пойти? Впереди пулемет и сзади пулемет не пойдут. Нет, еще как пойдут-то? «Вы историк?» — спросил меня мой новый знакомый. Я кивнул головой. «Я вот почему спрашиваю. Этот пулемет в лоб, про который он сказал, ну что ж говорить, средство действительно... Очень сильные. Но скажите, могут войска под этими пулеметами выиграть войну? Ну, не только пулемет, конечно, а вообще одна жестокость сама по себе. Деревни жечь, дезертиров вешать, солдат пулеметами гнать. Вот это может выиграть войну? Ну, это смотря кто с кем воюет, сказал я. Но одно только можно сказать с уверенностью. Армия свободных всегда побьет армию рабов. Это еще и Схил отлично понимал. В персах, например, престарелая царица Атоса спрашивает предводителя хора о греках, кто гонит это войско в бой, кто их царь? И тот отвечает, никто их не гонит, нет у них царя, они свободны. Так каковы же они в битве, спрашивает царица. А каковы они в битве, отвечает хор, таковы, что все войско твоего сына полегло под их мечами. И в заключении, после гибели персидского ополчения, хор поет «Персы, не идите против эллинов, сама земля им союзница, земля союзница». Подумайте, огромная армия, состоящая из 12 пленных народов, были тут и сирийцы, и египтяне, и финикийцы, была разбита в прах одним свободным народом. «Вот, отец!» — повернулся к бригадиру Михаил Степанович. «Слышишь, что историк сказал? А ты говоришь, зачем история? Чтобы нас дурней учить. Из-под палки никто не побеждает. И твои пулеметы сзади, они тоже очень свободно могут лишний раз повернуться, да так дать по тем, кто их поставил. Это так, конечно». Тускло сказал хозяин, его уже утомил этот разговор. «Но все-таки и то надо сказать. Софа!» Вдруг крикнул мой новый знакомый. «А я вас ждал, ждал, ведь на целый час запаздываете». Я оглянулся. К нашему столу шла незнакомая мне женщина. «Да вот так уж вышло», — сказала она, подходя. «Так уж вышло, Михаил Степанович, никак не могла раньше». Я поглядел на нее. Волосы у нее были мягкие, золотистые, тогда в моде был пергидроль, а лицо удлиненное, худощавое, с тонкой белой кожей. И так не шел к этому нежному, чистому лицу, к волосам этим высокий, выпуклый, почти мужской лоб. Его даже и прическа не могла скрыть. Поэтому впечатление от нее у меня осталось двойственное и какое-то тревожное. Как будто из-под одного лица, красивого и спокойного, вдруг выглянуло совсем другое, пытливое, затаённое. Был на ней английский костюм из светлого клеркота, песчаного цвета, очень тонко и четко облегающий фигуру, а через плечо фотоаппарат в кожаном чехле. Она шла к нам, улыбаясь, но глядела только на Михаила Степановича. Он встал, забрал ее пальцы в свои руки и потом, не отпуская их, обернулся ко мне. «Знакомьтесь», — сказал он, — «аспирант Института права Софа Якушева отбывает у нас практику». Он взглянул на нее и засмеялся. «С утра до вечера бродит по горам и снимает виды Тяньшани. Раз около нашей школы погранохрана ее задержал патруль, пришлось ездить выручать. Так вот, Софа — это наш хозяин». Он назвал фамилию бригадира. «А это...» Он обнял меня за талию. «Наш археолог. Тот самый, статью которого в газете вы так хвалили». Он назвал и мою фамилию. «Очень рады познакомиться», — ровным голосом сказала Софа и протянула мне руку. Рука была холодная, как из потока. «Садитесь, Софа, с нами», — пригласил Михаил Степанович. «Хозяин, а ну-ка еще стопочку. Софа тоже выпьет с холода». Она кивнула головой и села. Хозяин побежал вниз. «Вы сегодня никуда уж не торопитесь?» — спросил Михаил Степанович бегло, но значительно. Она слегка пожала одним плечом. «Особенно нет. Но к 8 мне надо быть уже в городе. Хочу пойти в кино». «Что-нибудь интересное?» — спросил он быстро. «Да», — отвечала она. Он поглядел на часы и браслетку. «Ну, отлично. Пойдем вместе. Вот выпьем и пойдем. Ладно?» Она кивнула головой. Это был короткий, быстрый и понятный только для них обоих разговор. Потом Михаил Степанович снова повернулся ко мне, и лицо его стало по-прежнему ясным, добродушным и ироническим. «Тут у нас о войне разговор был», — сказал он, глядя на меня. «Такого страху нам хозяин нагнал. Спасибо, вот историк выручил». «Я страху никакого не нагонял», — хмуро ответил хозяин, появляясь в дверях с тарелкой соленых огурцов. «Я говорил, что знаю. Ну, а врать, конечно». Тут я увидел, что он уже здорово пьян. «Вот вы говорите», — продолжал он задиристо, — «что ничего не будет. А в Писании не то ведь сказано. Там сказано, будет последний бой, и налетят железные птицы и истребят всех живущих. Так что это тоже не дурачок писал». Михаил Степанович быстро взглянул на Софу. Она сидела молча. «Ну, вот», — сказал он весело, — «мы уж и до Писания дошли. Ты что, сектант, что ли, Иван Семенович?» Тот хмуро покачал головой и аккуратно начал расставлять по столу посуду. «Тут не в Писании совсем дело», — сказал он. «Писание — это только так, к слову, пришлось». «Ну, хорошие же у тебя тогда слова», — воскликнул Михаил Степанович. «А еще сознательный человек, колхозник, бригадир». Тут вдруг наш хозяин поднял лицо и посмотрел на нас. Мне показалось, что он даже покраснел от раздражения. «Ну, вот, вы все ученые люди», — сказал он громко и насмешливо. «Политики. А я, верно, как вы говорите, дурак, колхозник. Вот как вы считаете, вот это писание, оно что?» «Его дурак какой-нибудь сочинял. Сергей Поп какой или еще кто?» «Ну, не дурак, конечно», — ответил Михаил Степанович, «но...» «Ага, значит, не дурак», — усмехнулся хозяин. «Так хорошо. Так значит оно что-нибудь или нет? Ну, вот как вы скажете, значит...» Софа вздохнула и отвернулась, а Михаил Степанович скучно ответил. «Ну, значит, конечно, кое-что отражает. Фанатизм, темноту, забитость, настроение масс того времени, ну и прочие социально-исторические штуки. Так значит, налетят эти железные птицы и всех нас перебьют. Ну, а может, это наши птицы будут, а не его? Оставьте», — сказала тихо и досадливо Софа. «Ну, что вам?» «А ну-ка, историк», — сказал Михаил Степанович, — «разложите-ка его опять на лопатки». «Ну-ка, ну-ка, разложи», — повернулся ко мне бригадир, — «попробуй». «Никаких железных птиц в Писании нет», — сказал я твердо. «Есть, верно, в апокалипсисе железная саранча, вот о ней, наверное, идет и речь». «Ну, хорошо, саранча, так вот к чему она?» — вкрадчиво спросил хозяин. «Как эту саранчу понимать-то надо? Ведь саранча — это так, букашка? Что она особенно сделать-то может? Ну, сад оголит, хлеб пожрет». А тут ведь пишется, всех уничтожит. Вот ведь как. Неужели тот, кто писал, никогда и саранчу в жизни не видел? «Ох, как еще видел», — сказал я. «Потому так и писал, что видел. В тех местах в Малой Азии саранча как смерть. От нее ничего не спасет ни река, ни гора, ни расстояние. Садится туча ее. В несколько десятков миллиардов тварей и начинает жевать. И что с ней не делай? Дави, жги, выпускай стада быков, она все равно будет жевать. Ее давят, она жует, жгут, она жует. Ее ничто не трогает, ни смерть, ни боль. Ничего, только бы оголить всю землю дотла». «Вот как эту ладонь», — сказал бригадир тихо и подавленно. И выставил над столом большую, крупную, загорелую ладонь. «Точно! Мне и отец это рассказывал. Вот и думает человек, знать и смерть такая. И хорошо, что она, смерть эта, землю еще не лопает, а то и от земли ничего бы не осталось». Бригадир сидел и молча смотрел на меня. «Так вот оно что!» — сказал он, наконец, тихо. «Это вы правильно сказали». У него был вид человека, неожиданно набредшего на истину. «Это так. Бактерия. Виброн». Тут уж я растерялся. О бактериальной войне в то время уже поговаривали. Говорили, что в Германии, в Японии и даже в Италии идет работа по выращиванию смертоносных бактерий. Что-то с чем-то скрещивают, высевают какие-то культуры на питательные среды, подкармливают их питательными бульонами, высевают на агар-агар, снова пересевают, снова скрещивают. И в результате появляется уже что-то такое чудовищное, что не берет ни огонь, ни мороз. Человек погибает через несколько часов. Говорили, что где-то в Японии уже выращен чудовищный гибрид смертельных тропических лихорадок, скрещенных с бактериями столбняка, сапы и проказы. Достаточно вылить такую пробирку в водопровод, чтобы город превратился в покойницкую. В газетах об этом писали еще мало и общо. Зато о чем-то очень схожем мы говорили и читали лекции. Лекции читали о том, что органами наркомвнудела было обнаружено гигантское вредительство. Агентам враждебных разведок удалось завербовать многие сотни работников элеваторов и складов. Миллиарды пудов зерна по вражескому заданию были заражены каким-то особым клещом. Хлеб этот пришлось весь сжечь. Арестована масса ответственных работников, и с каждым днем арестованных становилось все больше и больше. После людей с именами пошли уж совсем простые люди. Рабочие, экспедиторы, бухгалтеры, лаборанты. Судили их при закрытых дверях и военным судом. Приговоры выносили самые суровые, бывали расстрелы. Арестованные признавались во всем. И скоро прокуратура и органы следствия объявили о том, что они до самого конца распутали весь огромный клубок измен и предательств. Враги рассчитывали, писали газеты, на благодушие советского народа. Но они снова просчитались. Железная рука советской разведки. Я видел эту руку, ежовые рукавицы на плакатах. Ими был оклеен весь город. Схватила врагов за горло. Задушила и выбросила из советского общества. Итак, враги, безусловно, просчитались. Но глупо думать, что они успокоятся. Наоборот. Сейчас в борьбу вводятся все новые и новые силы. И этого надо было ожидать. Ибо, как указал товарищ Сталин, чем больше наши успехи, тем ожесточеннее сопротивление врагов. И тем на более крайние средства они идут. Отсюда вывод, который сейчас и сделал бригадир. Если можно заразить искусственно клещом элеваторы, так почему ж нельзя вырастить где-нибудь в Марокко многомиллиардные стаи саранчи особой породы, да и пустить ее на колхозные поля? Вот тебе и апокалипсис. Я смотрел на бригадира, и не знаю, как это выходило, но отлично понимал все, что он думает. «Это чепуха, отец», — сказал я. «Никаких таких бактерий на свете нет». Он печально, но решительно покачал головой. «Нет, есть они, есть. Так и про клеща сначала говорили, что это одна агитация. А видишь, сколько его под конец оказалось. Ну, сравнил клеща с саранчой», — сказал Михаил Степанович. «Это, брат, совершенно разное дело. Саранчу, как клеща, в пробирке не принесешь и не выпустишь». И тут из меня вдруг выскочило то, что я уже месяцы думал о себе. О чем думал и так, и сяк, но с полной определенностью решил только сейчас. Я сказал: «И с клещами тоже чепуха. Никто ими элеваторы не заражал». Но тут Михаил Степанович поднял стопку и весело воскликнул: «Э, хозяин, хозяин, что ж ты за стопками не смотришь? Ведь вот все пустые. Ну-ка, давай по последней». Слов моих он как будто не расслышал. Только Софа Якушева поглядела на меня и отвернулась. «Нет, есть клещ», — сказал бригадир, не двигаясь. «Обязательно он есть. Это я точно знаю». Он взял со стола бутылку и стал наполнять стопки. «Точно знаю», — повторил он. «У меня брата за него расстреляли. Завербовал его Модест Ипполитович, заведующий нашим элеватором. Так неужели ж человек ни за что 9 грамм получил? Нет, нет, этого я никак не могу допустить. Есть он, обязательно есть, это уж точнее точного». О том, что надо ехать, уже не говорили. Софа пила наравне со всеми, и когда думала, что я не вижу, украдкой косила на меня большими и светлыми глазами. Раза два или три я почувствовал и то, как кто-то из них двоих по ходу разговора толкнул ногами друг друга. А мне уж было досадно, что я наговорил лишнего. Я налил себе 2 стопки и, не угощая никого, опрокинул их раз за разом. «Вот это по-нашему, молодец», — сказал Михаил Степанович. «Ну что ж, выпьем и мы, Софа, а?» Она отрицательно покачала головой и тихо сказала: «Пора». Уже вечерело. Откуда-то вдруг тонко потянуло розами. Но я знал, что это не розы пахнут, а это несет из ям прелым прошлогодним листом. Хозяин сидел на табуретке печальный, серьезный, и слегка покачиваясь, задумчиво смотрел на свои руки. Вдруг прямо над нами закричала Иволга. Крик у нее противный, резкий, кошачий, я вздрогнул. «Ну и пугливые же вы», — усмехнулся Михаил Степанович. И только он это сказал, как где-то далеко за садом закуковала кукушка. «Кукушка, кукушка, сколько ж мне лет жить!» — крикнул он ей. Кукушка крикнула 3 раза и замолкла. «Недолго же», — усмехнулся Михаил Степанович и взглянул на часы. «Пойдем?» — тихо спросила Софа Якушева и встала. «Ну, а вы как?» — спросил меня Михаил Степанович, поднимаясь. «Может, вас подбросить до города?» Я поблагодарил и отказался. Ехать мне с ними почему-то не хотелось. Он протянул мне руку. «Ну, тогда позвольте пожелать вам всего хорошего. Еще, надеюсь, встретимся». «Встретимся», — сказал я. «Мы теперь здесь часто будем». И тут опять, и уже ближе, закуковала кукушка. «Ну, может, мне больше повезет», — сказал я. «Кукушка, кукушка, сколько мне?» Она вдруг замолкла. «Обоим сегодня не везет», — засмеялась Софа Якушева. «Наверное, из-за страшные разговоры. Так до скорого». Они ушли. И, переждав минут 10, я поднялся было тоже, но хозяин сурово сказал мне: «Постойте-ка!» И снова налил по полной. «Не буду», — сказал я, отодвигая стопку. «Я уже и так совсем пьян». Он усмехнулся одним углом рта. «Пейте, ничего. Язык не заплетается, вот. В мыслях, может быть, немного». Я молчал. «В голове, может быть, говорю, не того», — повторил он настойчиво. Я опять смолчал. Тогда он сказал: «Вы вот насчет клеща высказались, что это все чепуха. Вы этих людей хорошо знаете?» — спросил я. Он усмехнулся, помолчал, подумал. «Этого Михаила Степановича, — сказал он, — я месяца два, наверное, знаю. Что-то часто он стал сюда ходить. Целый день иногда лежит, загорает. А вот ту, что с ним, я только второй раз вижу». «А кто она такая?» — спросил я. «Она-то. А кто ж ее знает? Юрисконсул, что ли? Я там не знаю. Разве женщину узнаешь? А за Михаилом этим...» — продолжал он, подумав. «Раз машина из города приезжала, он там на камне лежал, а шофер подогнал машину к самой речке и подал ему записку. Он прочел, сразу оделся и уехал вместе с ним. Да вы его не бойтесь». «Я не боюсь», — сказал я быстро. «И не бойтесь, не бойтесь. Тут много всяких разговоров было. Он всегда на них ноль внимания. Да так вот насчет этого клеща. Вы говорите, нет его. А я ведь этого Модеста Ипполитыча, которого вместе с братом расстреляли, вот с таких лет знаю». Опять закуковала кукушка. Куковала долго, звонко, не переставая, может быть, потому что никто из нас ее уже не спрашивал, сколько нам осталось жить. Бригадир рассказал мне все про Модеста Ипполитыча и начал рассказывать про своего брата. «Однажды прибежала в слезах невестка и сказала, что с мужем творится что-то неладное. Стал он пропадать неизвестно где. Приходит поздно ночью, и вот беда-то, не пьяным. А однажды вернулся только утром, сел за стол и сказал: „Катя, я вчера ездил на ИСЦИК, перевел все мои сбережения на твое имя. Так вот, если со мной что случится, то за ними сразу не ходи, а подожди месяца два. А потом вынь все и поезжай к моему брату. Он тебя в колхоз устроит. Колхоз у них богатый, плодоягодный. Заработки там хорошие, будешь сортировщицей“. Она заплакала, а он ей сказал: „Не плачь, теперь уж не поможешь“. А вчера, — продолжала невестка, — не было его целые сутки. Пришел пьяный и сразу же завалился в сапогах на кровать. „Приходи, — попросила невестка, — узнай, в чем там дело. Может, правда за ним что есть“. „Хорошо, — ответил бригадир, — завтра же приду, узнаю“. Но удалось ему прийти только через неделю. Застал он брата веселого, выпившего, праздничного. На нем была блестящая синяя рубаха под шелковый пояс с махрами и желтые полуботинки. Увидев брата, он засмеялся и полез целоваться. Потом сели за стол, а невестку послали за водкой. Выпили и повторили сразу же. Жена, радостная, раскрасневшаяся, в одном платке, то и дело летала на угол ларек. Брат рассказал, что собиралась на него беда, да, слава богу, прошла сторонкой. Умные люди все поняли, все рассудили. Он ни в чем не виноват. Через неделю ему отдадут большую комнату в бывшей квартире Модеста Ипполитыча. и какая там есть обстановка, вся она его. Будет выплачивать понемножку из жалования. Ну, а все-таки что с тобой такое было? Тихонько спросил бригадир брата. Тот махнул рукой и ответил. Со мной все окончательно решено. Я не обижаюсь. Нашего брата тоже нужно иногда припугнуть, а то от нас, баранов, разве что-нибудь узнаешь? Вот и я дурак был. Надо было сразу же все выложить. Что выложить-то? Спросил бригадир брата. А вот что замечал я за моим директором неладное. Часто он в лабораторию входил, когда никого там не было, и дверь закрывал. Потом вдруг портфель новый завел на замочке. Говорил, что он какие-то диетические бутерброды из дома таскает. А может, там клещи в банке сидели, кто это знает. Вот я все это показал, от меня и отстали. Они выпили еще, и брат заснул прямо за столом. Уехал бригадир рано утром с попутной машиной. А через 2 дня за ним приехали и отвезли в городское отделение НКВД. Там его сразу же ввели в кабинет и стали допрашивать о брате. Допрашивали 2 начальников. Один с 2 шпалами, другой с 3 кубарями. Начальник со шпалами, пожилой, важный, больше молчал, зато с кубарями, молоденький, беленький, совсем мальчишка, все смеялся, предлагал закурить и спрашивал, зачем он ездил к брату за день до его ареста и какой у них вышел там разговор. Не наказывал ли брат кому-нибудь что-нибудь передать на случай ареста? Не говорил ли, что невестка? Разговаривали хорошо, вежливо, обходительно, улыбались, шутили, предлагали чаю, бутерброды с семгой. А потом сказали, что пока хватит, он может идти. Но пусть подумает, может, еще что вспомнит. А невестке, правда, лучше будет переехать к нему. Избу же пусть продаст, и мужа не ждет. Муж ее увлечен в том, что он выполнял задания иностранной разведки. Он во всем уже признался и назвал своих сообщников. «Как так признался?» — воскликнул бригадир. «Он же мне совсем не то говорил». «Они советским людям всегда не то говорят», — улыбнулся молоденький. А тот, что носил 2 шпалы, он все время стоял около открытого окна, курил и пускал шуточки, и сказал ему, «Ну, расскажите ему все, я разрешаю». Тогда молодой сказал, что брат его сначала от всего отрекался и даже кричал на них, но потом, когда ему показали расписку, которую он выдал в прошлом году в Новосибирске резиденту одной иностранной державы, заплакал и сказал, «Ну, раз вы уж до Новосибирска докопались, значит, все!» И во всем признался. К сожалению, назвать фамилию этого резидента невозможно. Имена дипломатических представителей называются только при закрытых дверях. Но пусть он не думает, советская разведка не ошибается. А потом ему подписали пропуск, и он ушел. Больше про брата вот уж сколько месяцев ничего не слышно. Невестка сейчас живет с другим, и мужа не ждет. Если бы он вернулся, то добра не было бы. Я сидел и слушал эту историю с каким-то странным чувством. Я понимал, что во мне зародилось что-то новое, что-то вдруг назрело и перевернуло все мои понятия. Я почувствовал, что, пожалуй, ни на грош не верю, ни в иностранного клеща, ни в расписку эту, выданную дьяволу, ни в словах тех 2 людей, того, что с 3 кубиками, того, что с 2 шпалами, ни во все то, что они рассказали. Но точно так же, совершенно ясно и четко, я понимал, что мой собеседник, человек трезвый и бывалый, свято верит каждому их слову. И его никак не переубедить. Есть расписка, есть сознание, есть виновный, есть кара виновного. О чем же еще можно говорить? «А я посомневался», — сказал вдруг бригадир. «Я вот почему посомневался. Ни в какой Новосибирск брат не ездил. Это мы тогда с ним нарочно такой фокус выкинули. Он от жены хотел уйти к бухгалтерше со свинцового завода. Познакомились они на курорте. Вот мы и ездили к ней в Чимкент, а тут Слушок распустили, что это он едет в Новосибирск на месячные курсы складских работников. Телеграмму даже такую отбили. А сами в это время у ней в Чимкенте сидели. Вот почему я им не поверил. Вскоре я почувствовал, что меня клонит ко сну. Я встал, хотел идти, но покачнулся и верно упал бы, если б меня под спину не подхватил хозяин. Он меня обнял за плечи и, что-то говоря, повел в избу. Это я еще помню. Помню и то, как я вырвался от него, увидел лестницу, прислоненную к стене, и вдруг полез на сеновал. Отлично помню полумрак, запах сена и яблок, и небольшой стожок посередине. Но вот как я добрался до этого стожка, как лег и как заснул, не помню совершенно. Проснулся я уже ночью. Было совсем темно, и еще сильнее пахло яблоками и сеном. Через открытую дверь сеновала мне было видно лавочку, а на ней трех человек. Они сидели и о чем-то разговаривали. И вдруг мне показалось, что я ясно различаю голос Корнилова. И во время допроса она предала всех своих сподвижников, и в том числе великого философа Лонгина, сказал Корнилов. «Ну и что ж с этим философом сделали?» — спросил второй голос, хрипловатый и старческий. «Казнили! Под стерва!» — выругался старик и закашлялся. «И все ведь эти бабы такого рода!» — продолжал он, отдышавшись. «Поэтому я и не женился второй раз. Так, значит, его казнили. А ее что?» «А ее Аврелиан заставил пройти в золотых цепях во время триумфа. Потом, правда, он ей пожаловал роскошную виллу в предместье, и она так на всю жизнь и осталась в Риме. Жила хорошо, в почете, растила внуков. Вот, наверное, хулиганье было без отца при больших деньгах», злорадно сказал тот же старческий голос. «Есть за что чтить сучку. Войну проиграла, столицу свою разрушила, от друзей отреклась. А сама, как какая-то позорница, пошла в цепях, и за это ей почет». «А царицам всегда почет», — ответил кто-то третий, и я узнал голос бригадира. «Это простого человека чуть что под ноготь, а царям всегда полная привилегия. Вот Вильгельм до сих пор живет в Голландии». «Зато Николашку-то разбахали», — сказал старик. «Да ведь это мы». «Мы бы эту Зиновью разбахали, не пощадили бы», — сказал бригадир. «А какой она, скажите, нации была, еврейка?» «Нет, вероятно, арабка», — ответил Корнилов. «И поди, красавица еще», — усмехнулся старик. «Они все такие красавицы. Клеопатра, Соломея, которая скакала, плясала. Наша Катенька». «Да, говорят, была изумительно красива», — ответил Корнилов, — «и очень образованно. Говорила на четырех языках. Муж ее брал с собой в походы, и она участвовала в походах вместе с мужчинами. Ну, вы этого мне не говорите, где уж им таким воевать по-настоящему?» — презрительно усмехнулся старик, и я почувствовал, что он махнул рукой. «Это все хфорс, а не война. Пока она на коне, она и хороша, а как стащишь за вихрытка, она и папу, и маму продаст. Вот, Маруська, такой герой была, что и не подходи. А как до расправы дошло, так тоже начала задом вилять. Но, однако ж, мы не аврельяны, мы ее тут же израсходовали». «Так ту Маруську, кажется, в сражении убили», — несмело сказал бригадир. «Это не нашу», — категорически ответил старик. «Я знаю, что ты думаешь. Их несколько было. Самую главную-то я лично израсходовал». «То есть как это вы лично?» — спросил Корнилов. «То есть собственноручно?» Ответа я не услышал. Очевидно, старик кивнул головой. Я осторожно заглянул вниз. На скамеечке сидели, курили, разговаривали. Рядом с Корниловым расселся тот самый старик, которого звали Родионов. «Так как же это случилось, расскажите, Семен Лукич», — попросил Корнилов. «Если это не составляет секрета, конечно». Родионов затянулся и далеко отбросил от себя папиросу. Бригадир сейчас же пошел, затер ее сапогом и вернулся. «Секрета тут, положим, никакого нету», — сказал Родионов важно. «Но только я про все это вспоминать не люблю». Он подумал и вздохнул. «Да, не люблю. Да и делов-то не было. Просто вызывает меня комиссар и говорит, на совете решили Маруську израсходовать. Транспорта нет, и народ отрывать нельзя, а кончать с ней надо. Иди и выполняй». Ну, пошел и выполнил. Только и дело. «Да, дела», — покачал головой бригадир. «Эх, эх», — он вздохнул. «Да, дела», — с вызовом подтвердил Родионов. «В то время мы этих расстрелов за большое дело тоже не считали, потому что война. Тут раз ошибешься, и голова долой, и весь разговор, потому что разбираться было некогда, да и некому. Мы не юристы, специалисты. Тут не в этом дело, а вот в чем. Все равно она мне и после смерти свой бабий хворс выказала. Я ее сам своими глазами мертвой видел. Еще тащить подсобил. А недели через две, после того, как мы уж верст за 300 были от этого места, призывает меня к себе комиссар, улыбается, подает бумагу. «Прочитай-ка тебе». Посмотрел я на подпись, так у меня ноги и дрогнули. «Твоя Маруська! Плохо вы меня расстреляли», — пишет. «Все равно я живехонькая. Ищ не одну сотню вас, голодранцев, в штаб генерала Духонина отправлю. А тебя, босиканта, за то, что ты меня сам расстреливать на поле водил, я, говорит, живьем на 1001 кусок разрежу. Вот ведь какая гадюка». «Да», — сказал Корнилов неопределенно, — «бывает». «Да что ж это такое?» — чуть не со слезами вскочил бригадир. «Раз же вы ее сами мертвую видели, то как же, значит, вы в нее не стреляли, а она так... Что вот это, чудо, что ли?» «Вот рассуждай, что и как», — строго ответил Родионов. «Тогда таким чудесам конца краю не было. Сам же сказал, что Марусик целый десяток ходил». «История», — сказал бригадир подавленно, — «вот так история». Тут мне что-то попало в нос. Я громко чихнул и спрыгнул на землю. «О, вот и наш ученый!» — радостно воскликнул бригадир, увидев меня, и пошел ко мне навстречу. «Ну как спали-то? Я с молоду любил на сеновале ночевать». Тут я увидел. На траве лежат две пустые бутылки, краюха хлеба, и стоит глубокая тарелка с огурцами. Ночь выпала теплая, сырая, без звезд и луны. Все небо было обложено пухлыми войлочными тучами. Вот-вот, наверное, должен был хлынуть теплый крупный летний дождик. Когда я спрыгнул на землю, Корнилов тоже встал с места и пошел ко мне. «А я вас искал», — сказал он мне тихо. «Это очень здорово, что вы приехали». Мы пожали друг другу руки. «Мыши-то не тревожили?» — весело крикнул бригадир. «Там мышей тьма! Что они там жрут, не пойму. И кошку уж туда запирали, и ловушки ставили. Нет, все равно не переводится, проклятый». Я что-то ответил. Родионов сидел молча. А я и сам не знал, верить мне ему или нет. Бог его знает, что за человек, и много ли правды в том, что он рассказал хотя бы про эту записку. Такие повести с убийствами, расстрелами, красавицами часто можно услышать от неудачников. В течение ряда лет и даже десятилетий таскает такой тип в голове что-нибудь этакое, лезет с ним к любому встречному, поперечному, рассказывает и пересказывает, над ним смеются, ему не верят. Но после всех доделок, переделок и отсевов у него в конце концов складывается что-то действительно похожее на правду. Вот, вероятно, что-то подобное я сейчас и услышал. Вдобавок ко всему, старик Родионов оказался и партизаном. Я теперь постоянно имел с ним дело. С тех самых пор, как по инициативе директора отдел советской истории через газету обратился ко всем участникам гражданской войны с просьбой поделиться воспоминаниями, Его кабинет был постоянно полон. Всех воспоминателей, которых мне довелось опрашивать, можно было разделить на несколько четких категорий. Одни приходили шумно и задористо. «Ну, здравствуйте, а кто у вас тут занимается героями?» На них были красноармейские фуражки, кубанки с малиновым верхом, зеленые поддевки, а на груди бант и какая-то покорябанная медяшка. Курили они при нас только махорку и только из кисета. Они притаскивали номера газет 20-летней давности. Желтая шершавая бумага. Проведешь в гладь, занозишь руку. Слепая печать, маленький формат. Какие-то приказы, набранные крупными вертлявыми буквами. Так в провинции печаталась афиша. Рассказывали они много и охотно, но слушать их было трудно. Это были какие-то скачки с препятствиями по замкнутому кругу. Они все время кипели и все путали. Сначала я старался еще извлечь из этого хаоса хоть что-то. Несколько достоверных имен, дат, характеристик. А потом махнул на все рукой и просто-напросто стал их посылать к стенографистке. Тут они уж договаривались до полной хрипоты. И мы отправляли их записи в архив и писали. Фонд хранения такой-то, единица хранения такая-то. С посетителями другого рода разговаривать было значительно легче. У них как будто все было в порядке. Речь, одежда, воспоминания. Им можно было задавать вопросы любой сложности, и они отвечали спокойно, толково и деловито. Но нас-то они интересовали меньше всего. Мы их почти никогда не отсылали к стенографистке. Это были не герои, а земляки героев. Никогда они... Ни в чем по-настоящему не участвовали и ничего как следует не видели, а если что и видели, то давным-давно перемешали с прочитанным и услышанным от других. Третья категория была самая трудная, но и самая для нас ценная. Эти люди не приходили сами, их нам разыскивали и приводили. Приведут к тебе такого старика, посадят его в огромное кожаное кресло, поставят перед ним стакан чаю с сухариком. И вот сидит он, тихонечко позванивает ложечкой, улыбается и говорит. Называет фамилии и места, известные тебе с детства, по кино, портретам и учебникам. Все идет скучно, медленно, спокойно, вполне академично. Не спеша, говорит он, не спеша строчит стенографистка. Ты сам что-то записываешь в блокнот. Заходят и уходят сотрудники, звонит телефон. Но вот в ответ на какой-то вопрос он нагибается, постойте-ка, и вытаскивает из маленького ученического портфельчика что-то хрупкое, завернутое в бумагу и все время норовящее свернуться в трубочку. Он придавливает это что-то двумя большими ногтями к столу, и ты видишь снимок тех лет. Очень плохой снимок, желтый, слепой, в разноцветных пятнах. Много вооруженных людей в шинелях и кожанках с бантами. Все они сгрудились где-то у забора на крошечном пространстве. Каждый лезет в объектив. Кто сел повыше, кто встал повиднее, кто выгнулся по фасонисти. И вдруг через мутноватую светло-желтую дымку эмульсии среди попа, шлемов и фуражек выплывает знакомое и странно молодое лицо тех лет. Брови сдвинуты, лоб нахмурен. Одна рука на шашке, другая уперлась в бок, нога слегка отставлена вперед. Переводишь глаза на своего собеседника. Неужели же? А он улыбается. Что, можно еще узнать? Да узнать-то можно, это ты, конечно. И вот ты сидишь передо мной в неуклюжем музейном кресле, тычешь толстым ногтем в снимок и стараешься что-то рассказать и объяснить. Но что ты можешь, старый и смирный, рассказать мне сейчас про того молодого и беспощадного, что прищурясь смотрит на нас обоих? Еще несколько вопросов, еще 2-3 ответа, и посетитель уходит. Высокий, сухой человек, бухгалтер ли, вагоновожатый, с маленьким ученическим портфельчиком под мышкой. А у меня прибавляется еще несколько проверенных дат, еще 1 или 2 маршрута на карте и странная оскомина на сердце. Я кого-то очень-очень жалею. Но кого же? его, себя, вообще людской род, подверженный старости, утомлению и болезням. Были люди и четвертой категории. С одним из таких, старым казахом, мне пришлось проговорить несколько часов. Странная слава была у этого человека, громкая и глуховатая в одно и то же время. И даже, вернее, не глуховатая, а приглушенная. В ту пору, о которой я веду рассказ, он ведал областью, тесно соприкасающейся с нашим музеем, поэтому мы и встретились. Подвиг, который он совершил 20 лет тому назад, вернее, который он заставил совершить своих людей, был прост и так же прост и легендарен, как переход Суворова через чертов мост. Только идти приходилось не через горные ледники, а через раскаленные пустыни и степи. Как-то для большого наступления надо было доставить оружие за много сотен верст. Тогда вызвали этого человека и сказали ему: «Вот винтовки, вот пулеметы, вот патроны. Умри, но доставь». И он собрал своих людей и двинул их через степь. Шли 2 месяца. Оружие везли на верблюдах, сами шли около. Сколько погибло провожающих, неизвестно. Но оружие все-таки доставили в срок. Повторяю, подвиг этот, а он, кажется, далеко-далеко превосходит человеческие возможности, был совершен благодаря воле и упорству именно этого человека, очень странного человека, по правде сказать. До этого он, казах, учился в русской семинарии в Казани, кончил ее и мог стать батюшкой, но не стал, а вдруг почему-то пешком пошел вокруг света. Не так давно мне показали один интересный экспонат, его записную книжку тех лет. На красном софьяновом переплете золотом вытеснен его псевдоним и надпись «Кругосветное путешествие пешком». А все страницы заляпаны печатями, простыми, сургучными, радужными наклейками, гербовыми марками, ярлычками гостиниц, подписями губернаторов и консулов.